Четверг, 25 декабря 2003 года. Рождественским утром я проснулась от того, что на моем лице играл солнечный зайчик. Ли рядом не оказалось, но снизу доносился стук кастрюль и сковородок. Голова раскалывалась от боли. Я взглянула на будильник, 9:30. Я сделала нечеловеческое усилие и села в кровати, полной решимости бодро и весело встретить Рождество, но тут же со стоном опустилась обратно на подушки. Когда я в следующий раз открыла глаза, Ли сидел на постели рядом со мной, пристраивая на одеяле поднос с завтраком. «Пора просыпаться, моя красавица», — сказал он. Я села, стараясь не обращать внимания на боль в затылке. «Ого! Тосты! Сок, да еще шампанское! Ты думаешь, я мало выпила за последние сутки?» «Может быть, и много, но не со мной». Ли быстро стянул джинсы и футболку и улегся в постель, обняв меня одной рукой, а другой отламывая кусочек тоста. «Счастливого Рождества!» — сказал он. Я поцеловала его. Потом еще раз. Да так, что чуть не свернула под нос. А потом выпила соку. «Я вчера был не в форме», — сказал Ли. Я с удивлением посмотрел на него. «Не в форме? Но почему?» «Потому что я чуть не умер от ревности», — сказал он ровным голосом. «Ты гуляла в городе одна, в этом платье, без меня. Прости, я был неправ». Последовала пауза, Ли жевал тост, и я нарушила затянувшееся молчание. «А почему ты так реагируешь на красные платья?» «Не на все, только на твое. Если точнее, на тебя в красном платье». «А я видела тебя вчера в городе», — сказала я. «Ты спорил с какими-то типами». Он молча отодвинул поднос на край кровати и взял меня за руку. «Ты что, торгуешь наркотиками?» «Зачем ты задаешь мне эти вопросы, Кэтрин?» «Сама знаешь, что я не могу на них ответить». «Меня пугает твоя работа», — пробормотала я. «Вот поэтому и не стоит говорить о ней. Но если тебя ранят или забьют до полусмерти, как я узнаю об этом? Твои друзья позвонят мне?» «Меня не ранят». «Ну а вдруг?» «Ничего вдруг не бывает». Он забрал из моих рук пустой стакан, поставил на тумбочку, взял меня за плечи и уложил обратно в постель. «Ох, Ли, у меня голова раскалывается». «Ничего. У меня от этого припасено одно прекрасное лекарство». Разумеется, лекарство не помогло, но я была рада, что мы его попробовали.